Притча о сеятеле. С каждым днем все больше и больше людей собиралось вокруг Иисуса. Они стекались отовсюду посмотреть, как Он исцеляет, и послушать Его проповеди. Больше всего они любили Его истории, притчи. Вот одна из них. В давние времена один крестьянин обрабатывал свое поле. На нем была грубая рабочая одежда, а его руки и лицо загрубели от солнца и ветра. Он трудился без устали в любую погоду. Вспаханная земля была черной и рыхлой. Он долго трудился, чтобы подготовить ее к посеву. Он ходил по полю с большой плоской корзиной, наполненной зерном. Это были добрые семена, лучшие из всех, которые у него были. Он брал их пригоршнями и сеял вокруг себя, и добрые семена падали повсюду. Поле крестьянина пересекала тропа. Каждый день жители деревни проходили по ней к реке, чтобы набрать воды, поэтому тропинка была хорошо утоптанной. Когда зерна падали на тропу, они были отлично видны птицам. Птицы опускались и склевывали их. У семян не было никакой возможности пустить корни и прорасти. Другие семена падали на каменистую почву. Земля лежала сверху тонким слоем, а снизу были твердые камни. Эти зерна начинали скоро прорастать, потому что тонкий слой почвы быстро прогревался солнцем. Но когда влага испарялась и корни упирались в камень, слабое растение засыхало без воды и погибало. Другие зерна попадали в окружавшее поле колючие кусты терновника, тоже ронявшего свои семена на землю. Весной они густо прорастали. Добрые зерна были слабее грубых и сильных семян терна, забиравших всю влагу и соки почвы, и добрым семенам суждено было погибнуть. Но большая часть зерен попадала все же в добрую почву. Им было достаточно места, их корни впитывали влагу, и солнце обогревало молодые ростки. Вскоре на поле зазеленели побеги. Ко времени жатвы колосья налились новым зерном, его можно было перемолоть и из муки испечь хлеб. Крестьянин был доволен урожаем. Ученикам Иисуса очень понравилась притча о сеятеле. Когда весь народ разошелся по домам, они тоже отправились с Иисусом ужинать. «Объясни нам эту притчу», — попросили они. Иисус ответил: «Мои слова подобны добрым семенам, но не все, кто слушает их, подобны доброй почве. Некоторые люди слушают мои слова, но они падают как бы на утоптанную дорогу. Эти люди быстро забывают их. Сердца других, как каменистая почва, они внимательно слушают, но не дают услышанному укорениться в сердце. А упавшая в терновник схожи с людьми, которые тоже любят меня слушать, но потом возвращаются домой к полной забот жизни. У посеянного нет возможности вырасти, потому что эти люди обременены житейскими заботами. Но некоторые из вас подобны и доброй почве. Когда вы слушаете меня, то понимаете, что я говорю вам. мои слова «доброе семя, падающее на добрую почву». И вы хотите исполнять то, что говорит Бог. Поэтому эти семена прорастают в ваших сердцах. Бог поручил мне быть сеятелем. Я сею добрые семена. Вы должны решить сами, какой почвой вы хотите быть. Бог ожидает, что вы принесете богатый урожай.